Когда вы это увидели? Почему вы молчали? Почему не сказали милиции? Что это значит? Почему вы прислали ежедневник мне? Я запись обнаружил только сегодня. Незадолго до смерти Аллы в ее кабинете состоялись переговоры с нашими партнерами. Мы изнурительно долго слушали одного типа, который отличался невероятным занудством. Я сидел с раскрытым ежедневником на коленях. Алла незаметно протянула руку, взяла его, перевернула несколько страниц и что-то написала. Ну, знаете, как это делают школьники на уроках, когда учитель объясняет новую тему. Потом нас отвлекли, ежедневник закрылся, и я об этом напрочь забыл. А сегодня позвонили те самые партнеры, и я неожиданно вспомнил. Полистал ежедневник и нашел эту запись. Если честно, я не понял, что она означает. Вы уверены, что здесь почерк Аллы? Абсолютно. Кроме того, я видел, как она это писала. Стас Половцев приехал весьма оперативно и с порога потребовал: «Показывайте». Потом положил ежедневник на стол и стал внимательно рассматривать страницу, на которой среди множества мелких каракулей, предположительно являвшихся нормальным почерком Клебовникова, выделялась строчка, написанная крупно, красиво и твердо. «Коля, это была клубника?» Полюбовавшись на нее и полистав ежедневник, Стас поинтересовался. «Что сам он говорит?» «Почти ничего». Сильвестр пересказал историю с переговорами. Что она имела в виду, он не знает, даже не обратил внимания, а потом и спросить забыл. Смысл этой строки для него темен. «Интересно, интересно», — протянул Стас. «Теперь хорошо бы убедиться, что почерк принадлежит именно Белояровой. Ладно, я попрошу графолога посмотреть. Кто-то должен будет мне бутылку. Кстати, какого черта вы выложили Клебовникову мою клубничную версию? С ума сошли! Разбазаривайте следственную информацию направо и налево. Мы так не договаривались». Он в редакции был самым близким для Белояровой человеком. Мог что-нибудь знать. Кроме того, нам же хотелось выяснить, чья идея с татуировками. Вам могли всего и не сказать. К тому же это слежка. Я решил с помощью вашей версии немного разговорить Клебовникова. «Да уж, он разговорился на всю катушку. Вот и думайте теперь, что делать с этой чертовой клубникой. Сам придумал, сам не рад». «Будем надеяться, что клубничный след приведет нас туда, куда нужно», — бесцветным голосом ответил Сильвестр. Майя знала, что он говорит таким голосом только в тех случаях, когда еще не пришел к определенному выводу. Стас, между тем, поднялся и бодро направился в коридор за курткой. «Я с вами забегался, честное слово. Может, вам стул выделить в моем кабинете? Дело быстрее пойдет». «Во-первых, у вас нет собственного кабинета», — заступилась за босса Майя, следуя по пятам за старшим лейтенантом. «А во-вторых», — добавил Сильвестр, — «ваши коллеги выкурят меня оттуда в прямом смысле этого слова». «Тогда черт с вами, оставайтесь в своей норе. Хотя ради вас я мог бы объявить в отделении месячник борьбы с неприятными запахами». «Когда будут результаты?» — спросил удаляющуюся кожаную спину Сильвестр. «Позвоните мне завтра к вечеру», — скрываясь за дверью, ответил Половцев. На следующий день, и даже не к вечеру, а уже днем, старший лейтенант, который мог, когда хотел, быть очень настойчивым, получил заключение. Фразу «Коля, это была клубника», обнаруженную в еженедельнике Клебовникова, написала Алла Белоярова.